Глава пятая. Бывает, день не заладится с самого утра. Игорь Разумов толкнул Машу Соловьеву, она разрыдалась. Олег Лавров бросился ей на помощь. Дети сбились в кучу. Кто-то поцарапал палец, кто-то порвал платье. Петь не хотелось никому. Маша-солистка продолжала плакать, Олег злился, остальные подвывали под музыку песни «Папы наши герои». Именно подвывали, почти без слов. А ведь 23 февраля на носу. Закончив урок, Дарси зашла за Кириллом, чтобы вместе пообедать. Однако его не было на месте. В его кресле сидел Демьян, а рядом стояла трепещущая Зоя. Первым порывом Дарси было развернуться и уйти, однако что-то показалось странным. И она задержалась, гадая, что именно. Демьян был в костюме. И не просто в костюме, а в самом что ни на есть шикарном. Так и хотелось его подразнить, попросить покрутиться на месте. Но тогда нарвешься на неприятности. Зоя вышла из кабинета, виновато пряча взгляд. Наивная дурочка. «Привет», — неохотно поздоровалась Дарси. «Куда ты дел Кирюшу?» Демьян смотрел так долго и пристально, будто ожидал по меньшей мере аплодисментов за свой, наконец-то, рабочий вид. «Кирюшу? Это кто-то из «Спокойной ночи, малыши»?» «Не Хрюша, а Кирюша. Где твой брат?» Демьян молчал, и Дарси не сдержалась. «Смотрю, ты выдал себе зарплату и оторвался», — показала взглядом на его костюм. Демьян расплылся в широчайшей ухмылке. «Довольный, как детсадовские малышки, когда похвалишь их новое платье». Где-то внутри него, под кучей мышц, татуировок и ворчания, прячется недолюбленный маленький мальчик. Вопреки здравому смыслу, Дарси ощутила укол сочувствия. «Если ты вытащишь голову из задницы, то мы с Кирюшей станем тебе семьей. Настоящей семьей», — с нажимом сказала она. «А если не вытащишь, то...» «Надеюсь, тебе там интересно». Демьян поднялся и подошел слишком близко. «Хрюшу Кирюшу отправили по делу». «Какому?» «Важному. Мы собирались пообедать вместе». Дарси проверила телефон, на нем не было сообщений. «У брата дела, не мешай ему». «Так и быть, я сам отведу тебя в кафе». Демьян сказал это таким тоном, будто делал великое одолжение, будто без него Дарси в кафе не пустят. Развернув к нему телефон, она демонстративно набрала номер жениха. «Привет, Дарс, буду с тобой через пару минут», — тут же ответил Кирилл. «Я уезжаю в командировку, но пообедаю с тобой перед отъездом. Встретимся в вестибюле». Полоснув Демьяна насмешливым взглядом, Дарси пошла к лифту. Однако победительница себя не ощущала. Оглянулась и мысленно застонала. Демьян стоит весь такой нарядный, грустный, и смотрит ей вслед. Кряхтя и морщась, она сдалась. Вырядился же. Приложил усилия, черт его побери. Даже в кафе позвал. Если она не поддержит его, Кирилл расстроится. Он прав. Демьяну трудно вписаться в их мир. «Я делаю это ради Кирюши», — прошептал и уже громче. «Если хочешь, можешь пообедать с нами». «Если есть шанс, что братья наладят отношения, это стоит жертв». Они зашли в лифт, и между ними повисла неловкость, усугубляемая тем, что Демьян не сводил с Дарси глаз. «Тебе есть что сказать?» — проворчала она. Демьян нагло усмехнулся. И одной этой гримасы было достаточно, чтобы Дарси прокляла себя за наивность. Кирилл уже ждал вестибюль. Увидев брата, он удивился. «А это чудо, что тут делает?» «Твоя невеста меня пригласила. Похоже, я ей нравлюсь», — заявила костюмированная скотина. «Извини, Кирюш, я допустила ошибку. Не стоило его приглашать». «Ты его пригласила?» — Кирилл вытаращился на Дарси в изумлении. «Мне показалось, что сегодня Демьян нормальный». «Я ошиблась». Демьян проворчал что-то грубое в адрес наивных девиц и направился в кафе. Когда они устроились за столиком, он приглашающе взмахнул рукой. «Давайте, рассказывайте». «О чем? Мне-то откуда знать, о чем вы, влюбленные, воркуете? Что-нибудь светлое и приторное? О том, как вы познакомились, как внутри что-то ёкнуло, шмякнуло, брякнуло?» Трудно воспринимать такую просьбу всерьез, но Кирилл сделал усилие и рассказал об их с Дарси знакомстве. Прошло 10 минут. Он продолжал рассказывать, а Демьян не ляпнул ни единой колкости, и тогда Дарси робко подключилась. Не могла же она не подкорректировать рассказ жениха в свою пользу. Вскоре оба забыли о Демьяне, слишком тихо тот сидел. Принесли горячее, потом десерт. Кирилл с Дарси вспоминали ранние свидания, забавные происшествия. Мечтали о том, чем будут заниматься в будущем, в какие путешествия поедут, где будут жить и растить детей. Демьян молча слушал. А потом он засмеялся. Недобро, так резко. Скомкав салфетку, бросил ее брату в тарелку прямо в недоеденное тирамису. «Что случилось? Ты чего?» Кирилл вздрогнул от неожиданности. Он расслабился, разоткровенничался с братом, и вот... «Вы оба идиоты», — пробурчал Демьян, потирая ладонью лицо. «Почему мы идиоты?» Дарси вдруг стало страшно, холодные иглы впились в затылок. Демьян ведет себя так, словно видит что-то очевидное, что и они должны были разглядеть, но пропустили. Словно все трое стоят на краю обрыва, но только Демьян об этом знает. А Дарси с Кириллом как слепые котята. Но Демьян их не предупредит, только будет злиться, глядя, как они шагают в пропасть. Это видение промелькнуло и исчезло, оставив за собой дрожь и нервный смех. «Привидится же всякая ерунда. Вы идиоты, потому что родились такими и навсегда останетесь». Демьян выглядел усталым, будто не спал целую неделю. Еда на его тарелке осталась почти нетронутой. «Ты считаешь нас идиотами, потому что мы любим друг друга?» — спросил Кирилл. В его голосе не было осуждения, он просто пытался понять брата. «Если тебе не нравится слушать, как мы воркуем...» «Ты так это назвал, да?» «Если тебе не нравится, то не задавай вопросы. Сам ведь спросил, и вообще тебе-то что?» «Тебя никто не заставляет любить, хотя, скажу честно, ты многое теряешь. Потому что все эти фразы, которые раньше казались напыщенной глупостью, типа «я за тебя все отдам», «ты для меня весь мир», «пойду за тобой на край света», все они правда. Чистая правда. Взяв Дарси за руку, Кирилл с ощутимым триумфом посмотрел на брата. «Ты пойдешь за Дарси на край света?» Казалось, Демьян не язвит, но Кирилл не собирался ему верить, поэтому ответил с улыбкой. «Без промедлений». «А ты за ним?» Демьян повернулся к Дарси. «Да? На самый край?» «Да, на самый-самый». Демьян достал бумажник, бросил на стол несколько купюр, потом поднялся и насмешливо покачал головой. «А потом вы спрашиваете, почему я считаю вас идиотами?» «У меня для вас новость. Земля круглая». Он ушел, не дожидаясь их возражений. Демьян поймал себя на странной мысли. Он все время забывает посмотреть, какого цвета у Дарси глаза. Хочется увидеть реакцию Архипова, когда он разыграет перед ним влюбленного сопляка. Пока рано ломать комедию, но однажды Демьян отыграется от души. Две семьи собрались в вип-салоне ресторана, чтобы отпраздновать помолвку. Их обслуживают проверенные официанты, которых Архипов отобрал лично. Родственники матери Кирилла явились всей толпой, а вот со стороны Дарси только отец и бывшая няня, теперь домработница, Нонна. Однако это не вызвало ни у кого вопросов, только сочувствия. Ну, не сложились у Дарси отношения с новой семьей отца, что поделаешь? Такое случается нередко. А друзей не пригласили, только родню, которая не разболтает новости до официального объявления в апреле. Архипов сел во главе стола, изображая щедрого хозяина, любящего отца, и Тамаду в одном лице. Обнимая дочь за плечи, он рассказывал о ее детстве и юности. Дарси смотрела на отца, и ее глаза сияли. Так ярко и искренне, что Демьяну хотелось сплющить холеную рожу Архипова о скатерть. Потом Надя рассказала о детстве Кирилла. Она умоляюще смотрела на Демьяна, хотела и про него рассказать, но он строго качнул головой. Дарси заметила их немой диалог, тут же поднялась на ноги и схватила бокал шампанского. Демьян заморозил ее взглядом, но у смертницы иммунитет к угрозам. «В жизни Кирюши есть один очень значимый человек. Пусть они видятся не так часто, как хотелось бы, но Демьян был и остается для Кирилла горячо любимым и дорогим человеком. Добро пожаловать в нашу семью, Демьян!» Засранка. Нутро пекло так, будто его пилили колючей проволокой. Собравшиеся смотрели на Демьяна с умилением, только усмешка Архипова внесла приятное разнообразие. Кирилл рассмеялся. «Демьяна приводили к нам домой раз в неделю, это был для меня праздник. Перед его уходом я плакал, а он каждый раз обещал, я вернусь через 6 машинок. Мы вместе ставили игрушечные машинки у двери. Каждое утро я убирал одну и считал, сколько осталось до его прихода. Так я научился считать». Собравшиеся ждали реакции Демьяна. Смотрели на него, как на гребаного героя. Тишина давила барабанные перепонки, даже ошалевшие от сладкого близнецы перестали визжать. «Это невыносимо. Эту мыльную оперу надо взорвать. Напомнить всем, кто он такой. Демон». Демьян повернулся к Архипову и, показав взглядом на симпатичную официантку, спросил: «Здесь поблизости сдаются комнаты?» Он сказал это достаточно тихо, чтобы не слышали дети, но достаточно громко, чтобы шокировать остальных, особенно Дарси. Он висит на мушке у ее папаши, а она, видите ли, лезет в душу. Пусть, наконец, поймет, какой он Демьян. Хуже некуда. Собравшиеся не успели возмутиться, потому что Архипов громко рассмеялся. «Ох, Дарси, Демьян напомнил мне о твоей первой любви. Сколько тебе было? Лет 5-6». Ты пришла домой с прогулки и заявила, где здесь поблизости можно купить квартиру. Мы с соседом Димкой решили пожениться. Помнишь? Слишком возмущенная, чтобы смеяться, Дарси хмыкнула. Зато остальные отвлеклись, даже Кирилл рассмеялся. Архипов возмущенным не казался, наоборот, он смотрел на Демьяна с одобрением. И это злило больше всего. Он показывает, что позволит ему все, что угодно, если они будут играть в одну игру. Минут через 20 к Демьяну подошел официант. «Вас ждут». Недоумевая, он последовал за официантом в комнату с кожаным диваном и видом на вечерний город. Следом зашла заинтересовавшая Демьяна официантка. Как и когда Архипов успел это устроить, неизвестно. Возможно, одного его взгляда было достаточно. Затянув резинкой куцый хвостик, девушка пробежалась по Демьяну ничего не выражающим взглядом и потянулась к его ширинке. За окном загадочным шифром мелькали огни. Где-то и для кого-то жизнь была нормальной, обыденной даже. Пачкая ботинками кожаный диван, Демьян вытянул ноги. Официантку он выпроводил сразу, сунув ей несколько купюр. Эту подачку Архипова он не примет, но с другими будет сложнее. Обратно идти не хотелось. За праздничным столом невозможное сочетание самой глубокой искренности и самой отвратительной лжи. И от этого тошно. Однако игра есть игра, ее не бросают во втором акте. Поэтому, подойдя к VIP-салону, Демьян расстегнул ширинку и сунул руки в карманы. Кивнув официантке, он сел на место, с удовлетворением заметив, что и брат, и Дарси заметили расстегнутую ширинку. Официантка не ответила и не покраснела. Возможно, она не проститутка, по крайней мере, не по собственному желанию. Возможно, у нее нет выбора. Говорят, выбор есть всегда. Это не так. Смерть — это не выбор. А капитуляция. По крайней мере, Демьян хочет в это верить. Ему удобно притворяться, что Архипов угрожает ему чем-то ужасным, смертельным даже. Намного легче быть негодяем, объясняя это тем, что в противном случае тебе грозит нечто страшное. После празднования помолвки Демьян завалился в бар, где отсидел до закрытия, пока из головы не испарились трезвые мысли. Только тогда он вернулся в гостиницу. На кофейном столике он нашел папку. Желтую, из плотного картона. Сначала думал, померещилось, но нет, лежит. Появилось здесь в его отсутствие. Неловким движением Демьян стряхнул папку на ковер. Наружу выскользнула печатная страница с таблицей, разделенной на категории. Еда, спорт, цветы, музыка и прочее. В каждой категории две графы «любит» и «не любит». Предусмотрительный господин Архипов поделился полезными фактами о дочери. «Любит». Фигурное катание, пиццу, салями, авокадо, черешню, эклеры, весну, синий цвет, ирисы, тюльпаны, собак. Музыку Грига не любит. Бананы, сыр, пельмени, траур, лилии, гладиолусы. Колоратурная сопрано, пингвинов. Алкогольное забытье оторвало Демьяна от чтения. Он рухнул на ковер и отключился. Его мучили беспокойные сны. В них пингвины катались на коньках и ели пиццу, и пели пронзительным сопрано. На их фоне то и дело появлялось лицо замечательной Дарси, уплетающей авокадо. Очнувшись посреди ночи на полу, заледеневшей шишкой на лбу, Демьян поклялся с сегодняшнего дня взять себя в руки —